Третье. Недели две Анна жила спокойно. Но неожиданно на пасеку приехал Влас. Анна насторожилась. Влас никогда не приезжал без нужды. «За коровой приехал», — сказал Влас. «Матюха корову дал. Что ж, — говорит, — ребятишки у тебя без молока живут. Возьми с пасеки корову, все равно за ними ходить некому». «Как это некому?» — у Анны сердце зашлось от обиды. Влас, конечно, приврал. В действительности дело обстояло иначе. На другой день после поступления Матвея на службу в тюрьму Влас сказал ему: «Ну, Матюха, выручил я тебя, всю жизнь будешь благодарен. Выручай теперь ты меня». «Чем же тебя выручать?» «Деньгами, торговлю расширять буду». «Деньгами? Где же я тебе их возьму?» «Скот продай». «Фи!» — присвистнул Матвей. «У скота хозяин есть. Да и много ли у нас скота? Продавать совсем нечего». Влас замолчал, но отступать и не думал. Дня через два он возобновил этот разговор, а спустя несколько дней стал просить корову. Матвей понял, что от Власа не отвязаться, и сердито сказал: «Поезжай на пасеку и проси у отца с Анной. Им виднее, они хозяева». Услышав перевранные Власом слова мужа, Анна вышла на середину прихожей и, обращаясь к Захару, сказала: «Как хочешь, батюшка, а я корову не дам. Матвей за коровами не ходил, и не ему ими распоряжаться». Захар сидел на скамейке, опустив нечесанную кудлатую голову. Он переглянулся с Агафьей и понял, что думают они с женой одинаково. Конечно, может, и не стоило бы давать Власу корову, он в хозяйство копейки не вложил, но опять-таки он не чужой человек, сын родной. А главное, страдают без молока внучата. Анна смотрела на свекра, ждала, что он скажет. Захар встал и решительно заявил: «Отдадим Власу буренку. Пусть ведет». «Буренку!» — вскрикнула Анна, и будто на нее надвигалась смерть, повторила: «Буренку! Буренку!» Сорвав с гвоздя ватную кофту, она заметалась по прихожей, ища платок. Смуглое лицо ее раскраснелось, карие глаза расширились, заблестели. «Не дам буренку! Буренку я нажила, я выходила!» Она толкнула дверь и, не закрыв ее, выбежала во двор. «Иди, старик, посмотри, как бы не натворила беды», — проговорила Агафья. «У нее на все духу хватит». Захар схватил свой зипун и без шапки выскочил вслед за Анной. Влас, покачав головой, тоже поднялся и, низко нагибаясь в дверях, вышел на улицу. Анна с хворостиной в руках выгоняла коров из ворот. Она решила загнать их в пихтач, спрятать где-нибудь в чаще, но криком в прихожей она только напортила себе. К воротам с уздой в руках подбежал Захар. Ветер рвал полы его зипуна. Махая уздой, он кричал: «Ты что, сука, делаешь? Убью!» Он закрыл ворота, и когда Анна попыталась их вновь открыть, ударил ей уздой по спине. «Ну что стоишь, как барин?» — закричал он Власу. «Гони корову!» «Не дам!» — в исступлении закричала Анна. Разрывая на себе кофту и обнажая тугие груди, она подбежала к Власу и изогнулась перед ним. «На! Души меня, пей мою кровь, изверг! Грабитель! Вор!» Влас отшатнулся от нее, растерянно попятился назад. Захар толкнул Анну в плечо, она споткнулась, упала на кучу соломы и зарыдала. Потом вскочила и побежала в пихтач. С помощью Захара Влас запряг лошадь, привязал к рогам коровы веревку и торопливо двинулся в путь.